Глава третья. Ошибка. Волков боятся, в лес не ходить. Красная шапочка. На лекцию Олег опоздал. В этом не было ничего удивительного. О произошедшей дуэли знал уже весь факультет, и бесчисленные расспросы и поздравления здорово задержали его продвижение к аудитории. Дело действительно было беспрецедентным. Мало того, что прошедшая дуэль была между первокурсником и четверокурсником, что было большой редкостью, так как активно каралась преподавателями, не желавшими терять студентов в настолько неравных схватках. Более того, победу одержал первокурсник, что было и вовсе невероятно. К тому же первокурсник этот обучался на темном факультете, студенты которого давно уже считались слабейшими из всех магов Академии. Пообщаться и поздравить героя желал весь факультет, включая даже некоторых молодых преподавателей. Первым вопросом, естественно, было «Как?». Всех интересовало использованное Олегом заклятие. Успевший продумать этот вопрос, Олег после консультации с Вериеной изменил легенду. Как сказала ему бывшая графиня Дель Нагаль, ныне подвязающаяся у него в качестве домашней вампирессы, высшая аристократия Темной Империи частенько имела некие родовые заклятия, связанные с кровью рода и передаваемые только его членам. Нередко случалось, что такие заклинания обладали немалым могуществом, позволявшим даже слабо обученным аристократам побеждать в поединках магов. Она предположила, что подобная традиция могла существовать и в Трирской империи, ведь когда-то империи Трир и Дарк были одним государством. Пока еще плохо разбирающийся в нюансах эльтианской истории и традициях, Олег взял ее совет на вооружение. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Но все же, как тебе удалось его победить? Ведь он же с четвертого курса. Да, к тому же боевой маг». Никак не унималась молодая ведьмочка, судя по значку на отвороте блузки, студентка четвертого курса, специализирующаяся в области химерологии. «Он наверняка использовал зеркальный щит, а его вы будете проходить лишь в конце третьего курса. Голой силой его не пробьешь». «Фамильное заклятие», — выдохнул Олег, пытаясь протиснуться мимо нее к аудитории. Ему уже здорово надоело уходить от этого вопроса, и он решил выложить придуманную вчера на пару с Вериеной легенду. Она предусматривала два варианта. Если в Трире традиции соответствуют обычаям бывшей Темной Империи, то тогда дальнейших объяснений и не потребуется. Если же нет, то Олег вполне может разгласить, что он всего лишь приемный сын княгини и сослаться на свою родную семью. Благо сейчас, спустя 20 лет после окончания войны, уничтожившей империю Дарк, никто не испытывал острой ненависти к потомкам проигравших войну аристократов. Наоборот, сравнительно недавно Валенсию захлестнула волна моды на культурное наследие империи. Этим вполне можно было воспользоваться. «Фамильное заклятие», — протянула девушка, задумчиво глядя вслед нырнувшему в аудиторию Олегу. Подождав, пока разойдутся толпящиеся около дверей аудитории студенты, она обратилась к оставшемуся рядом с ней высокому парню со значком кафедры общей магии. Кажется, подобные традиции имелись только у Дарков, причем из высшей аристократии. Я права, Верет? Ты ведь увлекался историей? И сейчас увлекаюсь. Вообще-то, кроме Дарков, этот обычай практиковали некоторые роды аристократов пограничья. Но, во-первых, в ходе войны они были полностью уничтожены, а во-вторых, какой-либо особой силой их представители никогда не отличались. Так что вряд ли он оттуда. Кстати, Учитывая силу примененного им заклятия, можно даже попробовать определить род